Где-то конец 60-х, начало 70-х годов, и я пацаном поехал в Москву за колбасой, за мандаринами. Естественно, денег в обрез. И я, уже выйдя из ГУМа, шел в метро. Ко мне подходит в волоньем плаще такой рябоватый молодой человек и шепотом меня отзывает к ларьку, который торговал пирожками. И так за угол меня заводит и тайно по-революционному говорит: не желаете приобрести Высоцкий, Битлз, Хампердинг? Я говорю: желаю, также шепотом. И он говорит: сколько вам? А у самого ничего в руках-то нету. Я говорю: что значит сколько? Он говорит: сколько тебе пластинок-то? Я говорю: ну мне одну, 2 рубля. А 2 рубля – это огромные деньги. Это тогда, будем говорить, килограмм колбасы. Я даю эти 2 рубля. Он вытаскивает из рукава пачку этих гибких пластинок. Огромный. Ну, думаю, целая пачка. А он вдруг мне одну выдает пленочку, вот эту пластинку на ребрах. И тут же, оглядываясь по сторонам, говорит: только быстро-быстро спрячь, быстро-быстро, чтобы никто не видел. И вот тут-то началось самое главное с моим организмом. Мне показалось, что все окна домов, все, кто проходит мимо, все нас видят, нас подслушивают и в чем-то подозревают. Я прячу за пазуху эту пластинку, спускаюсь в метро. Это пластинка аж прилипла к телу, как я вспотел от страха. Мне казалось, что все люди, которые находились в метро, все смотрели на меня. Все знали, что я купил запрещенную пластинку. Да, друзья, это программа «Возвращение в Эдем». Вот мы продолжаем слушать виниловые пластинки по воскресеньям 14.10 и по понедельникам 21.10 по луганскому времени. Буквально на днях мне удалось заполучить, другого слова не найду, просто-таки сокровище. Самый настоящий такой вот подарок, лучший для программы «Возвращение в Эдем» — это, конечно же, пластинки, которыми вы с нами делитесь, друзья. И вчера мы ездили на поселок Голубовское, вот, и там Елена Николаевна с совхоза Голубовского вместе со своим мужем вынесли нам целый ящик пластинок. Они все в идеальном состоянии. Вот мужчина сказал, что раньше собирал, к сожалению, не узнал имя. Вот, все так быстро происходило. Вот, просто. Вот, и теперь не слушает пластинки, говорит, что они вроде как и не нужны, но выбрасывать жалко. Конечно же, я рад, что их не выбросили, а они достались нашей радиостанции, потому как вот смотрю, они действительно не поцарапанные, вот чистенькие, все аккуратно сложенные были в конвертах все, причем обычно, ну, люди делятся пластинками, да, у кого-то они лежат там в гараже, у кого-то там где-то валяются на улице, там под стеллажом каким-то, в пыли, в грязи, иной раз приходится и отмывать, и очищать, приводить в порядок, некоторые уже и невозможно привести в порядок, и поэтому они иной раз и с таким и треском звучат, да, а здесь именно все пластиночки одна в одну, все чистенькие, все в упаковочке, в конвертиках, вот, и мы с вами теперь будем слушать эту коллекцию, которую нам подарила Елена Николаевна из совхоза Голубовского и ее муж. Спасибо вам большое. Вот, они говорили, что слушают нашу радиостанцию. Ну, теперь вам будет, я думаю, приятно услышать ваши пластинки в радиоэфире. Одну из них я оставлю прямо сейчас. Песня Игоря Николаева, поет Алла Пугачева. «Счастье в личной жизни» называется эта пластинка. Здесь на первой стороне 100 друзей. Желаю счастья в личной жизни. Паромщик и балет. Группа «Рецитал», первая третья песни написана. Также симфонический оркестр Госкино СССР, дирижер, скрипка. Четвертая музыкальная композиция, записи ВСГ и ЦТ, 1986 год. Ну что ж, я ставлю первую сторону пластинки и начинаем слушать с вами. Ну что ж, поставить поставил, а проигрыватель в сеть не включил. Включаю. Чужой

во сне. Твердишь, какая ерунда, зато букет ты даришь мне. Цветы куда ни оглянись, им вовсе не нужна вода. Пускай без запаха они, зато не вянут никогда. Стеклянные цветы, похожи на тебя, похожи на тебя. Искусственно любя, с улыбкой даришь ты стеклянные цветы. Стеклянные цветы приносят вновь и вновь. Такая вот у нас с тобой стеклянная любовь. И не твоя ли в том вина, что разбиваются мечты? Между нами, как стена, растут стеклянные цветы. Прошу тебя лишь об одном, пока любовь не отцвела. Давай на счастье разобьем мы эту стену из стекла. ж, закончилась, друзья, пластиночка. Докрутилась, докружилась. Это были песни Игоря Николаева. Их спела Алла Пугачева. И я держу сейчас, друзья, в руках еще одну пластинку. Тоже Алла Пугачева. «Прима и говорю» написано здесь. Вот здесь на первой стороне «Найти меня», «Свята ложь», «Гонка», «Пришла и говорю». А, «Пришла и говорю», а я «Прима», «Примадонна», подумал, что именно в эту тему написано. Вот пытаюсь разобрать, что здесь еще написано. А, Алла Пугачева написано здесь также на английском языке. Вот Алла большими буквами и прописью Пугачева. I'm here talking to you. Я здесь говорю. В общем, пришла и говорю на русском и на английском языке. Здесь написано Алла Пугачева, еще молодая, кучерявая. Вот, как всегда. И первую сторону этой пластинки... Ой, прошу прощения. Попала пыль в нос, поэтому пришлось чихнуть в эфире. Так. Ставлю первую сторону этой пластинки. Аранжировки, кстати, здесь написано «Горобца» и группа «Рецитал». Ну, судя по всему, с группой «Рецитал» Алла Пугачева работала довольно-таки плотно, потому как третья еще есть у меня пластинка для вас, тоже Алла Пугачева и группа «Рецитал». Но для начала мы отслушаем с вами Аллу Пугачеву «Пришла и говорю». Эта пластиночка тоже совхоза «Голубовская» приехала. Опять же, спасибо большое Елене Николаевне, которая подарила эти пластиночки нам. Слушаем. видите, вы где-то движетесь, и все стремительный день ото дня. И все находите, и все вам лишнее, а если просто вам найти меня. Найти меня, найти меня. Найти, найти, найти, найти, найти меня. Найти меня, найти меня. Найти, найти, найти, найти. Где-то ходите, вы где-то движетесь, и все стремительный день ото дня. И все находите, и все вам лишнее, а если просто вам найти меня. Найти меня, найти меня. Найти, найти, найти, найти, найти меня. Найти меня, найти меня. Найти, найти, найти, найти, найти меня. Известно мне. Мне правда горько, я сказала, не робей. И стала я от этих слов еще сильней. И потому не надо ложью помогать, не надо лгать, не надо лгать. Не надо лгать, не надо лгать. тем, что с тобою я не вступала в спор. Ну хватит, буду я теперь иной. Ты видишь, правда горькая со мной. Твоя мне надоела доброта. Я тебе не верю, не верю, не верю, не верю, не верю, не верю. Седлом и в узде рвусь я к финишной черте. Под ноги ложатся круги, что бы ни случилось, беги, истина простая, ага, слабо погибает, ага, дрочи неверные, выдали нервы, трудно быть первым всегда. Да, да, да, да, да, да, да, да, такая игра, но приходит пора. Или жить. Да, такая игра, но приходит пора. Выбирай, выбирай, бежать или жить. Ты пришел раньше всех, сила есть и есть успех. Только нет больше сил эту гонку выносить. Боже мой, как трудно дышать, не могу я больше бежать. И кричат из ложи, ага, загнанная лошадь, ага, дрожи неверные, выдали нервы, трудно быть первым всегда, да. Да, такая игра, но приходит пора. Выбирай, выбирай, бежать или жить. Да, такая игра, но приходит пора. Выбирай, выбирай, бежать или жить. Свободные места ставят новых коней, помоложе, посильней. Думать об опавших каприз, главное не лошадь, а приз. Истина простая, ага, сильный побеждает, ага, дрожь неверная, выдали нервы, трудно быть первым. Приходит пора. Пришла и говорю, как нынешнему снегу. Легко лететь с небес в угоду февралю, так мне в угоду вам легко взлететь на сцену. Не верьте мне, когда я это говорю. Измучена гортань кровотечением речи, но весел мой прыжок из темноты кулис. По грани роковой, по острию канат, плесунья так пляши, пока не сорвалась. Я знаю, что уйду, но я вернусь, раз надо. Так было всякий раз, так будет в этот раз. Не можется, нет сил, я отвергаю участь. Явиться на помост с больничной простыни. Какой мороз во лбу, какой в лопатках ужас. О, кто-нибудь приди и время растяни. Измучена гортань кровотечением речи, но весел мой прыжок из темноты кулис. Yeah. поклон, нерасторопность жеста. Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих, достанет ли вам для малого блаженства? Не навсегда, прошу, пускай на миг, на миг. Измучена гортань кровотечением речи, но весело мой прыжок из темноты кулис. Как на лицо людей все яснее и все резче сливаются черты прекрасных ваших лиц. +3 8072 101 22 63 Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Вы слушаете программу «Возвращение в Эдем». Друзья, я переворачиваю пластинку, и мы продолжаем слушать с вами Аллу Пугачеву. Пришла и говорю: самолеты улетают, терема, окраина, когда я уйду. Именно так называются музыкальные композиции, которые прозвучат далее в нашем радиоэфире в программе «Возвращение в Эдем». Слушаем только винил. Самолеты улетают, тают, тают в облаках. И я в одном из них сжимаюсь, маюсь, прячу слезы в кулаках. Между прочим, улыбаюсь, боюсь, боюсь не улыбнуться, ведь я же в первый раз пытаюсь себя заставить не вернуться. Так поступаю, поступаю, но со мной. Я в первый раз так поступаю, поступаю, но со мной. We'll be right back. Подкупаюсь на красивые слова. Я в первый раз не возвращаюсь, и раньше так не возвращаюсь, но ко мне. Я в первый раз не возвращаюсь, и раньше так не возвращаюсь, но ко мне. Настроила сама и

жила, а иначе я петь не смогу. Я актерского роду племени, крылья слабые, но лечу. Не хочу уйти раньше времени, позже времени не хочу. Позже времени не хочу. Я вся скроена и закраена, из нее моя плоть и кровь. И в душе моей ярче пламени сострадание и любовь. Пусть артистка я стала известная, на виду не иголка в стогу. Но была, не была, буду жить, как жила, а иначе я петь не смогу. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. А иначе я петь не смогу. По земле иду, не по гравию, на земле виднее мой след. И всегда со мной свет окраины, доброты негасимый свет. Доброты негасимый свет. Я вся скроена и закраена, эту песню я ей отдаю. И у тех беру силы праведны, я судьба стоять на краю. Пусть артистка я стала известная, на виду не иголка в стогу. Но была, не была, буду жить, как жила, а иначе я петь не смогу. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Умчится мой поезд, на стыках звеня. Умолкнут былые оркестры. И тот, кто родится позднее меня, на сцене займет это место. Желай, не желай, не прокрутишь назад, оценятый судьбой киноленты. Лишь только вдогонку за мной полетят растаявшие аплодисменты. О, сцена свободная, как небеса, и дай мне побольше простора. Я знаю, с тобой живут голоса, и души ушедших актеров. Но что ни случись, продолжается жизнь, давая нам новые роли. Актерская доля то на землю, ввысь. Счастливая, горькая доля. Желай, не желай, не прокрутишь назад, оценятый судьбой киноленты. Лишь только вдогонку за мной полетят растаявшие аплодисменты. Когда я уйду далеко-далеко, не мучаясь и не кривожась, быть может, вздохнет кто-то очень легко. А кто-то заплачет, быть может. Продолжаем наш радиоэфир, друзья. Это была Алла Пугачева, вторая пластинка, которую мы сегодня с вами отслушали. И есть еще одна пластинка, опять же, от Аллы Пугачевой. «Как тревожен этот путь» называется она. Вот, достаю из конверта. Это, опять же, Алла Пугачева и группа «Рецитал». Здесь на первой стороне, кстати, написано «Руководитель Александр Юдов», а, судя по всему, группа «Рецитал». Руководитель здесь музыкальной композиции «Люди, люди», «Усталость», «Я больше не ревную» и «Дежурный ангел». Это что касается первой стороны. Ну, с первой стороны мы начнем слушать. Поехали. Что надежды нет в любви моей, но боюсь, что мне любовь с годами. словами жечь меня в огне, в огне, в огне, в огне. Ну зачем без спроса в душу лезть ко мне, ко мне, ко мне, ко мне? Не отдам, кого люблю я, не отдам. Печаль свою я не отдам вашим злым словам. Зачем словами жечь меня в огне, в огне, в огне, в огне? Ну зачем без спроса в душу лезть ко мне, ко мне, ко мне, ко мне? Люди, люди, люди, вы зачем меня тревожите? Люди, люди, люди, вы же быть добрее можете. Люди. Слышать все и быть глухой. Я устала, устала. Я устала наряжаться в карнавальные мешки. Днем счастливо улыбаться, ночью плакать от тоски. Я устала. Я устала, устала! Да. Я устала отрекаться, ненавидеть и любить. И не то что привлекаться, просто даже говорить. Я устала, я устала. Счастье — это горе от ума. Я устала. Вот. я спала, я у окна сидел. Он обратил ко мне святые очи. Ну как живешь, что спела, что не спела? У крылья положил на стол, устала. Я крепкий кофе гостю погрела. Он пил, а я дни прошлые листаю. Его глазами на себя смотрела. Он пила я дни прошлые листай. Его глазами на себя смотрела. Потом в ответ легко и беззаботно ему сказал, все, мой друг, прекрасно. Милые друзья, не в тягость мне работа. Прилежна дочь и муж со мною, ласка. А я-то думала, вздохнула печально. Потертый ним надел и поклонился. Который раз счастливую встречаю. И снова опыт мой не пригодился. В который раз счастливую встречаю. И снова опыт мой не пригодился. И улетел властитель всех бессонниц. Вся на крыльях призрачное счастье, чтоб растревожить звоном колоколец того, кто окна открывает настежь. Я в детскую клетку, где душа как птица, спасителю ночному не открыла. И как могла ему я повинить, то в этой жизни я недолюбила. Я дверцу в клетку, где душа как птица, спасителю ночного не открыла. И как могла ему я повиниться, что в этой жизни я недолюбила. Я дверцу в клетку, где душа как птица. Что в этой жизни я недолюбила. Дежурный ангел мне явился ночью. Я не спала, я не спала, я не спала. Программа «Возвращение в Эдем» продолжается, несмотря ни на что. Друзья, мы сегодня вышли с опозданием, поэтому сегодня будете больше слушать музыки. И мы продолжаем слушать музыкальные композиции с виниловой пластинки Аллы Пугачевой и группы «Рецитал». «Как тревожен этот путь» называется этот винил. Руководитель Александр Юдов. Здесь на второй стороне музыкальные композиции «Беда». Кстати, музыка и слова Высоцкого. Дальше «Лестница», «Как тревожен этот путь» непосредственно. И «Держи меня, соломинка». «Держи меня, соломинка, держи». Всем известная музыкальная композиция. Записи этой пластинки, вернее, запись этой пластинки была сделана в 1981 году. Но, несмотря на все, она очень хорошо сохранилась и в хорошем качестве. Слушаем. Thank you. весеннему пальто. Обломился лед душа, оборвалась, камнем под воду пошла. А беда, хоть тяжела, но за острые края я в твоей судьбе. Перекатившись по перилам, упаду я в ночь, упаду я в ночь. Thank you. кончается дорога, и когда уймет тревогу этот путь, этот путь, тревожный путь, куда-нибудь. Когда друзей по жизни разбросала, меня, держи меня, держи меня, соломинка, держи. Держи меня, держи меня, держи меня. Друзья, мы держали вас в эфире целых 2 часа, если быть точным, 2 часа и уже почти 1 минуту. Вот, это была программа «Возвращение в Эдем». Мы сегодня с вами прослушали 3 пластинки Аллы Пугачевой, которые приехали к нам из поселка Голубовская, из совхоза Голубовская. Спасибо большое Елене Николаевне, которая пришла к нам на радиостанцию и сказала, что готова поделиться этими пластинками. Они все отличного качества, все хорошо прозвучали, без сучка и задоринки, что называется. Вот, в хорошем состоянии, отлично сохранились и, я думаю, порадовали всех наших слушателей на частоте 105.9 FM в Кировске, в Луганской Народной Республике, а также в интернете, кто нас слушает в остальных точках земного шарика нашей планеты Земля. Ну что ж, услышимся уже в следующих наших программах «Возвращение в Эдем». Напомню, мы выходим по воскресеньям 14.10 по луганскому времени, а также по понедельникам 21.10. Услышимся. Пока-пока. Плюс 3 8 0 72 101 22 63. Номер телефона для тех, кто хочет поделиться своими пластинками с программой «Возвращение в Эдем». Самое удивительное, когда я приехал домой, у меня не было проигрывателя. Зачем я купил пластинку, когда у меня не было проигрывателя? И я пошел по пацанам интересоваться, у кого есть проигрыватель. Помню, Валер Краснов говорит: пойдем. И он приводит меня к себе домой, ставит пластинку, и эта гибкая пластинка на ребрах помчалась на этом проигрывателе под иглой. И вдруг я слышу: я не понял, что там, Высоцкий, Битлз, не Битлз. И но через 14 секунд она закончилась.